Глава вторая. В Раскатове проводил лето Иван Семенович Бухвостов, сотрудник одной местной и корреспондент нескольких столичных газет. Он удалился сюда еще в первый раз по требованию докторов, так как начинало пошаливать сердце. Человек он был городской по всем привычкам и вкусам, и деревня, даже такая дачная, была для него новостью. Пока эта вся новизна была ему интересна. Но особенно интересовали его дали, с которыми он не успел ознакомиться. Убогие избы Колотилова за околицей и перелесками, а за рекой, на высоком берегу, среди беспорядочной зелени, заманчиво выглядывающие постройки почти запустелого монастыря. По праздникам оттуда доносился, впрочем, натреснутый звон, а на перевозе можно было видеть простодушных и не всегда трезвых монахов. И Бухвостову казалось, что все это, и околица, и перелески, и белые пятна монастырских зданий, и перевоз, нагруженный телегами и мужиками, и монахи в потертых рясах, от которых одновременно несло ладаном и сивухой, все проникнуто каким-то одним общим выражением. И это выражение было ново, загадочно и интересно. Хотелось разгадать его, как иногда хочется понять физиономию встречного на большой дороге оригинального человека. Лето стояло ветреное и знойное. Однажды, в самый полдень жаркого июльского дня, Иван Семенович сидел на скамейке у своей дачки, как вдруг над сосновым лесом в направлении деревни Колотилова показалась струя дыма. Она поднялась как-то внезапно. Иван Семенович не успел еще отдать себе ясного отчета в ее значении, как огромный столб уже виднелся и клубился, казалось, совсем близко, вплоть за лесом, поднимался все выше и выше в раскаленной синеве неба и как будто заглядывая из-за леса в тихую улицу Раскатова. Мирная деревенька закопошилась. Вытащили из-под навеса пожарную машину, мальчишки понеслись на выгон за пожарными лошадьми, какой-то бутуз бежал и падал, путаясь в хомуте и в вожжах. Предполагалось, что пожар в Колотилове, а по некой междудеревенской конвенции у Раскатова с Колотиловым существовала, так сказать, пожарная взаимность. Минут через 10 пожарная тройка уже лихо катила по дороге, обгоняя торопившихся баб. День был праздничный, нерабочий, бабы и девки разбрелись по осиннику за ягодами и грибами, и теперь зловещий столб выгонял их всех на дорогу. Они бежали, спотыкались, причитали и крестились, не зная еще точно ли над ними разразилась беда, или Господь посетил кого-нибудь из соседей. Бухвостов тоже, разумеется, встрепенулся. Нужно было посмотреть деревенский пожар и, может быть, сообщить о нем в газету. Да и вообще людям с пошаливающими сердцами не сидится, когда невдалеке происшествие. Он попытался было пристроиться к машине, но она ускакала раньше, чем он добежал до нее. К счастью, в это самое время с вокзала вернулся Гаврил Пименович, хозяин его дачи, не успевший распрячь лошадь, как произошла тревога, и через несколько минут оба трусили по дороге вслед за машиной. Однако по мере того, как тележка подвигалась к Колотилову, столб точно удалялся. Когда же они въехали в околицу, которую открыла для них целая стая деревенских ребят, то уже не было сомнения, что в Колотилове все благополучно. В деревне было тихо и пусто. А темный столб все так же медленно, молчаливо и зловеще клубился впереди, над зубчатой линией, как будто приникшего к земле и побледневшего бора. Колокольцы раскатовской машины теренькали уже под самым лесом, но как-то нерешительно и вяло. Очевидно, машина была уже пределов пожарной взаимности и помышляла о возвращении. Улицы Колотилова будто вымело. Только из ближайшей избы, высунувшись в окно, глядела по направлению к пожару молодая баба, прикрыв глаза ладонью от солнца. Когда тележка поравнялась с нею, замедляя ход тяжеловатой лошади, Ивана Семеновича поразили странные звуки, несшиеся в открытое окно. Какое-то ворчание, дикий рев, звериный вой, обрывки песни, грязные ругательства, и все это в сопровождении металлического лязгания, как будто от цепи. Казалось, за этой бревенчатой стеной кто-то доходил до последней степени исступления, неистовствовал и рвался, лязгая железом. А между тем баба совершенно спокойно глядела на далекий пожар, как будто у нее за спиной не происходит ничего заслуживающего внимания. «Что это такое?» — спросил Бухвостов, говорил Пименовича, еще не отдавая себе ясного отчета, почему эта волна непонятных звуков прошла по нем такой острой дрожью. Мужик боязливо оглянулся и хлестнул лошаденку, торопясь поскорее проехать мимо. «Гараська это! Не дай бог сорвется еще! Видно, пожар зачуял! Помилуй, Господи, как ежели сорвется!» «Кто сорвется? Откуда?» «Да Гараська, кому более. На чипе ведь он у них, Герасимте». Отъехав несколько саженей, он, видимо, успокоился и, вытянув лошаденку кнутом позаду, пояснил. «На чипе, как же? Потому что, видите ли он, Герасим, то есть, не в себе, не в формальному, значит, рассудке». И опять отъехав несколько саженей, он прибавил уже совсем спокойно, как о теме, исчерпанной до конца. «Лет никак уже 10.